постели голое тело нашли, черное дело. Хлопнули двери, гости куда-то ушли. Я не хотел. Дохлые рыбы тихо сели на дно и разбрелись. Все вы могли бы, но перестали давно. И заебись. В это трудно поверить, но надо признаться, что мне насрать на мое лицо. Ей насрать на мое лицо. Вам насрать на мое лицо. Всем вам насрать на мое лицо. Птицы смеются, вдруг замолчали на миг. Надо уметь. Дети дерутся, в руки спешат напрямик. Только бы спеть. Кольца и двери, хоть бы остаться в тени и не дышать. А мертвые звери, как изумленные они, любят лежать. Это трудно поверить, но надо признаться, что мне насрать на мое лицо. Ей насрать на мое лицо. Вам насрать на мое лицо. Всем вам насрать на мое лицо. Тени вечером снялся я и перестал. Злые колени кто-то срубил тополя и перестал. Каждый из просунок любит смеяться и петь, и умирать. А мертвый котенок он остается терпеть и наблюдать. Это трудно поверить, но надо признаться, что я насрал на мое лицо. Ты насрал на мое лицо. Вот, насрал на мое лицо. Все вы насрали в мое лицо.